Глава 26. Хвост – это красивое продолжение яркой личности. Несмотря на распространенное убеждение о том, что понедельник – день тяжелый, фестиваль стимпанка был назначен именно на понедельник, так как именно в этот день, ровно в 10:00 над Грей Плейс, должна была пролететь комета. Данное событие – наблюдение за кометой – городские власти решили совместить с запланированным фестивалем, тем самым создав неплохое комбо. Уже накрасившись и поправив свою юбку, я еще раз задумалась над тем, стоит ли мне идти на этот фестиваль. Стимпанк «Красная шапочка» с пышной юбкой выше колена в моем исполнении выглядела замечательно. Вот только я не была уверена, что смогу наблюдать за тем, как длинноногая Залина будет обвиваться вокруг Рудольфа. Не факт, конечно, что они придут, но даже сама вероятность меня напрягала. Поправив плащ, я наконец собралась с мыслями и твердо решила, что пойду на фестиваль, так как мое отсутствие Грей и Грины могут воспринять на свой счет. Достаточно того, что они и так уже в открытую догадываются, в частности Кай, о моих взглядах на Рудольфа. Я не хотела, чтобы они еще начали думать, будто способны повлиять на мое решение посещать праздники. В конце концов, мне предстоит жить с этими людьми по соседству на протяжении целого года, так что мне по-любому придется с ними сталкиваться. Убедившись в ровности стрелок на веках и матовости, нанесенной на губы бордово-красной помады, я спустилась вниз. Так как Джордан работал сегодня в ночную смену, а уже было 8 часов, и его из Грей Плейс давно смело, я приняла предложение Гарри подвести меня на праздник, заранее предупредив парня, что это ничего не будет означать. В конце концов, мне не хотелось ехать в юбке на мопеде или переодеваться за каким-нибудь углом. Гарри подъехал к моему дому как раз, когда я надевала черные ботинки на широком каблуке. С горем пополам, выслушав по дороге до клуба спутанные слова парня о своей красоте, что больше походило на свалку существительных, нежели на комплименты, мы, наконец, остановились у пункта назначения, еле как найдя парковочное место для старого Рено, которое Гарри одолжил у старшей сестры. Было всего 15 минут девятого, однако праздник уже был в самом разгаре. Заходя в здание клуба, я обратила внимание на то, что, несмотря на преобладание среди присутствующих молодежи, тех, кому было далеко и глубоко за 30, тоже хватало. Больше всего удивила 50-летняя парочка в образах стимпанк-жениха и невесты. Прежде я не участвовала в подобных фестивалях, отчего мое настроение резко поднялось. Мгновенно схватив дух празднества, я прямиком вошла в толпу танцующих людей и уже хотела раствориться на танцполе, когда Гарри прокричал мне прямо в ухо. «Тебя на входе Рудольф Грей едва не съел взглядом!» «Что?» «Вроде бы он стоял в компании с какой-то девушкой!» «Залина!» — мысленно ругнулась именем блондинки я. «Пошли танцевать!» — громко произнесла я, после чего потащила Гарри в предполагаемо противоположную сторону от Греев, заходя поглубже в толпу и стараясь не смотреть по сторонам, чтобы случайно не встретиться взглядом с огнем. Мои попытки убежать от неприятных встреч достаточно долгое время оставались успешными, так как в толпе едва ли мог найтись парень, который не хотел бы потанцевать с моим ярким образом. В итоге, утанцевавшись до головокружения, я вышла к столам с напитками и, подойдя к чану с пуншем, налила себе один половник. Уже делая глоток, я повернулась направо и замерла, встретившись взглядом с Греем. «Обворожительно выглядишь, красная шапочка», — произнес он, наливая себе пунш. Прогудела в пластмассовый стакан я. «А ты кто?» «Серый волк». «Что-то не похоже. Кажется, несмотря на все свои старания оставаться хладнокровной к этому типу, мое сердце снова начинало выпрыгивать из декольте». «Сегодня не та фаза луны», — криво улыбнулся собеседник, и от его улыбки я вдруг резко почувствовала себя пьяной. «Почему ты больше не приходишь к нам в гости?» «Должна». «Ни с кем не хочется повидаться», — спросил он, заглянув мне в глаза, и, не получив ответ, добавил. «Ариэлла по тебе соскучилась». «Приятно слышать, что хоть кто-то по мне скучает», — криво улыбнувшись, ответила я, после чего сделала очередной глоток. «Аврора!» — буквально ворвались в наше личное пространство слегка пьяноватые Барбара с Шерил. «Познакомишь нас с этим красавчиком?» «Не советую. Его сердце занято». «Правда?» — надула губы шоколадного цвета Шерил, которая для своих 18 выглядела на все 25, отчасти благодаря своему броскому макияжу. «Может, он и не прочь замутить на стороне?» — встретилась едкой улыбкой с испытывающим взглядом Рудольфа я. «Хотя, знаете, он наверняка не откажется, так что дерзайте». С этими словами я направилась к прыгающей на танцполе Джинни, но на полпути меня перехватили Олуэн и Пепел. «Привет, дорогая!» Едва дотронулась до моего локтя Оллоуэн, явно боясь показаться навязчивой. «Миссис Грин!» Удивленно произнесла я, разглядывая симпатичную стимпанк-пиратку в широких брюках. «Замечательно выглядите!» «Да она выглядит не старше 30, свои-то 48!» Пыталась перекричать громкую музыку Пепел. «Все благодаря моему авторскому макияжу!» «Она и без макияжа выглядит отлично», — заметила я. «Девочки, вы меня засмущали!» — заулыбалась Оллоуэн, и на ее щеках проступили милые ямочки. «Как же хорошо я чувствовала себя в их компании! Я словно ощущала себя найденышем! Моя семья нашла меня спустя 18 лет моего существования, и я наконец воссоединилась с родными моему сердцу и разуму душами! И все было бы идеально!» если бы мое спокойствие не дергало присутствие в этой семье непереносимой мной пары в лице Рудольфа и Залины. «Кстати, Пепел, у тебя крутые очки!» — улыбнулась я. «Дариуш их целый час приделывал к моей голове, стараясь не сбить сооруженный Ариэллой начес!» — усмехнулась Пепел. «И еще! Смотри, какой у меня мундштук! Выкрала у Оллоуэн! Она курила в молодости!» «Да, я была настолько глупа!» — приподняла брови женщина. «Интересная вещь», — заметила я, взяв в руки мундштук с незакуренной сигаретой. «А где Ариэлла?» «О, она стояла у выхода», — сбивчиво начала Оллоуэн. «Что-то случилось?» — спросила я, и Пепел с Оллоуэн тут же переглянулись, словно в попытке произвести немой диалог. «Ладно, может быть, и есть смысл тебе рассказать. В общем, Ариэлла слишком близко к сердцу восприняла твое резкое решение порвать с нами». Настолько, что решила, будто это она виновата в том, что ты обиделась на бестактное поведение Кая, так как все началось с ее диалога о твоем костюме, и она ничего не сделала, чтобы это предотвратить. Бред. Я не обиделась. Я хотела сказать, я не обиделась на Кая, но окончание моей лжи застряло в моем горле. По-видимому, мне нужно поговорить с Ариэллой. Пойду поищу ее. Отдавая мундштук Пепел, добавила я. Искать долго не пришлось. Достаточно было найти в толпе высокого лысого мужчину с вечно суровым выражением лица. «Северина, Ариэлла, как дела?» Попыталась натурально улыбнуться я. «Прекрасно!» Засияла Ариэлла, в то время как Северин решил не изменять своим традициям и лишь слегка пригнуть голову в знак приветствия. «Замечательно выглядишь!» Продолжала улыбаться я. «Твоя стимпанк-фея просто нечто!» Оценивающе смотрела я на длинную юбку девушки. «Правда? Спасибо!» Еще больше засветилась Ариэлла. «Ты обожаешь платье в пол, да? И еще головные уборы. Никогда не видела твоих ног или макушки!» Засмеялась я. «Да!» Отчего-то вдруг сконфузилась девушка, заставив меня подумать, будто я сказала что-то не то. «Как вам фестиваль?» Решила сгладить неловкость я, продолжая обращаться как бы сразу к двоим, хотя разговаривала только с Ариэллой. По-другому общаться с Северином я еще не научилась. «Он просто чудесен!» Я мало бываю на людях и еще реже посещаю подобные торжества, так что у меня не может быть другого мнения. В течение следующих 15 минут я познакомилась с Северина и Ариэллу с Джиной, Гарри и Мелвином, и убедившись в том, что компания успешно ладит и без меня, снова ретировалась в толпу танцующих. Я бы не ушла, если бы не заметила появившуюся на горизонте Залину. Ее наряд был очень броским, если не откровенным. Глубокое декольте до пупка – и обтягивающее мини-платье идеально подчеркивали ее красивую фигуру, приковывая к себе взгляды всех мужчин возрастной категории от 15 до 60. Наверняка все присутствующие особы женского пола считали ее стервой, и я не была исключением. Встав посреди толпы, подпрыгивающей в такт музыки, я замерла от вспышек видений перед глазами, в которых сейчас за моей спиной Рудольф обнимал кружащуюся вокруг него Залину. Воображение творческой личности порой настолько мощная сила, что даже ее обладатель не всегда способен приструнить ее. «Аврора! Аврора, ты слышишь меня?» Лесли дернула меня за руку, и я увидела Рудольфа, стоящего за стеной из танцующих подростков и спокойно попивающего глинтвейн. Залины рядом с ним не было, но... Что-то разрывало мне грудь, вкладывая в нее тлеющие угольки ненависти к этому мужчине, к его ненависти, к себе... «Лесли, ты... стимпанк-принцесса!» Закатив глаза, подсказала блондинка. «Знаю, не очень стимпанк и не очень принцесса, но это все, на что хватило моего воображения и маминых старых платьев». «Нет, что ты! Выглядишь вполне... по теме!» Постаралась улыбнуться я. «Я Я приехала 10 минут назад и до сих пор тусуюсь одна. Кажется, всему виной мой наряд. Кажется, всему виной твой пессимизм. Все уже выходят смотреть на комету. Пойдем? Я как раз купила 2 свечи, произнесла Лесли, протянув мне одну. Подсвечники из горлышек пластмассовых бутылок? Оригинально. А свечи не слишком большие? Они ведь не успеют прогореть. Старалась поддержать ненавязчивый разговор я, в надежде на то, что он отвлечет меня от дурацких мыслей, разжигающих в моей груди пожар. Выйдя на улицу, в пункте раздачи мы взяли по пластмассовому стулу и шотландскому пледу, после чего отправились подальше от толпы. Лесли всегда старалась оставаться в стороне от шумных компаний. Я же в этот вечер не хотела привлекать к себе внимание. Некоторое время я переживала, что мы слишком далеко ушли от людей, от которых нас ограждали густые ветви ивы. Но вскоре участники фестиваля разбрелись по всему газону, и в итоге мы оказались далеко не самой отдаленной от социума парочкой. «Ой!» – внезапно произнесла блондинка, открыв свой телефон. «Это Мелвин!» «Мелвин?» – приподняла брови я, и перед глазами по инерции всплыл образ худощавого блондина с голубыми глазами и зачастую недовольным выражением лица. «Мелвин Вуд!» «Я понимаю, о каком Мелвине идет речь!» Слегка ухмыльнулась я, совершенно не в силах понять, что именно она нашла в этом парне. Он не был плохим, но... Допустим, тот же Гарри был лучше него не только своими взглядами на мир, но даже в его восприятии. Он не делил все только на черное и белое, как зачастую делал это Мелвин. «Ладно, я схожу к нему и заодно возьму огонь, а то сидим с незажженными свечами, как идиотки». «Понятно, понятно. Если ты не вернешься в течение 10 минут, значит, мне можно тебя не ждать», — ухмыльнулась я вслед убегающей в сторону клуба Лесли. На улице, хотя и было безветренно, все же было достаточно прохладно, так что я плотнее укуталась в плед и начала ожидать появления кометы. «Ты выгодно расположилась?» — раздался знакомый голос откуда-то справа, заставивший меня вздрогнуть. Это был Раймонд. Он протянул свою горящую свечу к моей, после чего сел на стул Лесли. «Кай сказал, что ты пропустила на прошлой неделе несколько дней в школе». «У меня есть закрытые часы занятий, так что я могу со спокойной душой прогулять едва ли не целое полугодие и все равно окончить школу с золотой медалью». «Знаешь, через год ты уедешь, а мы все останемся здесь». «Это ваш выбор», — поджала губы я. «И поверь мне, я не разочарован в своем выборе. Я счастлив быть здесь. Сейчас и через год. Ты же считаешь, что будешь счастливой где-то, но не здесь». «Я этого не говорила». «Но разве ты не думаешь об этом каждый день?» — спросил мужчина, но моим ответом было лишь молчание. «То, о чем ты думаешь каждый день, со временем становится частью тебя». «Будто в воду смотрит и рассказывает мне об отражающемся в ней Рудольфе». Отчего-то вдруг подумалось мне. «Когда я встретил Олуэн, я даже не смел мечтать о том, что эта прекрасная женщина посмотрит в мою сторону. В конце концов, между нами разница в возрасте в целых 20 лет. Но в итоге, ежедневные мысли о ней толкали меня в ее сторону, и теперь посмотри, у меня замечательная семья». И все-таки для своих 68 Раймонд выглядел слишком... молодым стариком. Со стороны казалось, будто он спортсмен, не вышедший на пенсию, который своей живой, молодежно-быстрой походкой ежедневно доказывает, что в забеге на 500 метров еще даст фору олимпийскому чемпиону. «Вы ведь были и прежде женаты, верно?» Захотела я узнать о матери Залины, задав свой вопрос издали. «Это было так давно, что сейчас кажется, будто уже прошла половина тысячелетия». «Смотрите!» – ахнула я, поддавшись слегка вперед. «Комета! Какой замечательный у нее полевой хвост!» «Хвост – это красивое продолжение яркой личности», – задумчиво посмотрел на звездное небо Раймонд.